страшнее. Гармонисты здешние. Ох, недаром славится русская красавица. Ох, недаром, ох, недаром русская красавица. Не ее ли у парень бравый встретил и сторонница. Эхая колхозница посмотрел, промолвил: ох, ох, влюбиться не дай бог, а уйти не хочется. Смотрит, не насмотрится. Воды не сводит, к речке наклоняется, смотрит, удивляется. Неужели это я? Может, алая заря в небе разгорается, а в речке отражается?